Глава 7. День премьеры начался для меня очень рано. Я действительно еще никогда так не волновалась перед выступлением моих подопечных, и, проснувшись необычно рано, понеслась сразу же в центр, чтобы еще раз проверить все декорации и реквизит. Но была и еще одна причина, которую я осознала, только когда родители начали приводить моих юных артистов. Я буквально не спускала взгляда со входа в ожидании одного единственного лица. Действительно ли он придет? А если придет, то как поведет себя? Как обычно или как вчера вечером? Мы теперь друзья или это то, что называют «незнакомцу всегда легче выговориться»? Вот только и слово «друг» в отношении Даррена у меня почему-то никак не клеилось. Когда же он, наконец, появился вместе с Мэгги и Лорен, я вдруг моментально успокоилась, встретившись с ним глазами. И все волнения развеялись, словно их никогда и не было. Остальных гостей я уже встречала с более расслабленной и естественной улыбкой. А стоя за кулисами и наблюдая за детьми на сцене, не могла сдержать эмоций. Да, они ошибались, оговаривались, иногда шли не в ту сторону и сбивались. Но выступление было идеальным, и я не могла не гордиться проделанной работой. В этом году мы собрали самые бурные аплодисменты за все время моей работы здесь. Я словно и сам окунулся в детство. Раздался рядом со мной жесткий голос, когда мои артисты вышли на поклон. И я подпрыгнула от неожиданности, резко оборачиваясь, чтобы тут же оказаться нос к носу с Дарреном. Ой, напугал! Я сделала небольшой шаг назад, а он улыбнулся. Не такой уж я и страшный. Нет, конечно, нет, затараторила я, потупив взгляд, но не успела больше ничего сказать. Галдя и смеясь, дети неслись со сцены, спеша поделиться со мной своей радостью, и мне пришлось переключить все свое внимание на них. Даррен же исчез так же внезапно, как и появился. Но стоило всем после долгих поздравлений разойтись, а мне натянуть свою парку, в ее кармане я обнаружила записку с крупным пляшущим почерком. Спасибо, что выбрала именно эту сказку. Подписи не было, но почему-то я не сомневалась, кто именно ее написал и подложил. И мое сердце забилось с удвоенной скоростью. А потом пришло и сожаление о том, как быстро все закончилось. О том, что у нас больше не было поводов встречаться в ближайшее время. По крайней мере, до конца рождественских каникул. А после он, скорее всего, вернется обратно в Техас, где его ждала работа. И как бы я ни пыталась, отмахнуться от этих мыслей не получалось. Хотя и было очень странно и нетипично для меня. И никогда так быстро не привязывалась к совершенно незнакомым людям. Тем более таким неприветливым и необщительным. Тем более к мужчинам. Еще долго я думала обо всем этом, пока дома готовила пряничных человечков для традиционного ужина в ресторане у Бриджит. В канун Рождества она всегда собирала у себя тех, кто праздновал в одиночестве. Конечно, Дарси каждый год звала меня провести этот вечер в кругу ее семьи, но мне не хотелось обременять их своим присутствием. Да и у Бриджит мне очень нравилась атмосфера. Я не чувствовала себя приглашенным гостем и, ко всему прочему, могла уйти в любой момент. На вечернюю службу в церкви или просто домой. И хоть Бриджит всегда готовила сама, я приносила эти пряники, сделанные по маминому рецепту, в качестве подарка хозяйке вечера, да и остальным пришедшим. Это стало моей собственной маленькой традицией, одной из первых в самостоятельной жизни, которая началась не так давно. Этот ужин и помог мне хоть немного, но отвлечься от раздумий о своих непонятных ощущениях. А по возвращении домой я была настолько переполнена всеми сегодняшними переживаниями и эмоциями, что сил хватило только переодеться в пижаму и рухнуть в кровать, даже не поставив будильник. Кроме звонка родителям, планов на завтра у меня никаких не было. Поэтому я жутко удивилась, когда утром, едва успев позавтракать, услышала трезвон, пронесшийся по дому. Пытаясь пригладить взъерошенные волосы, наверняка торчащие в разные стороны, с кружкой кофе в руках, я побрела открывать и еле удержалась от того, чтобы не захлопнуть дверь прямо перед носом у раннего гостя. Мало того, что я в принципе не ожидала его увидеть на своем крыльце, а уж предстать перед ним в таком виде, тем более. «Забавная пижама», — усмехнулся Даррен, выглядя так свободно, словно заходить ко мне для него было в порядке вещей. «Тебе идет». Я смущенно потянула край белой с серыми енотами рубашки вниз, медленно приходя в себя на морозном воздухе. «Спасибо». Ну а что еще я могла на это ответить? Даррен уже, судя по всему, ситуация неловкой не казалась. «С Рождеством, Хейли! Это тебе от Мэгги и Лорен». Он протянул мне небольшую плоскую коробочку, перевязанную красной лентой, низ которой был еще теплым, и я пробормотала еще одну благодарность. «Там сливовый пирог. Сколько тебе нужно времени, чтобы собраться?» Он вдруг заговорил на иностранном языке, или это я с утра пораньше плохо соображала? «Куда собраться?» «На прогулку. У меня тоже есть для тебя небольшой рождественский подарок». «Прямо сейчас?» «Прямо сейчас», — уверенно кивнул Даррен. «Только оденься потеплее». Ладно. Тогда мне нужно минут 10. Заходи». Я заторможенно отошла от двери, но он отрицательно качнул головой. «Я подожду тебя в машине». Развернувшись, Даррен твердо зашагал к припаркованному на дороге синему форду, а я, шмыгнув на кухню, оставила там кружку и пирог и понеслась в спальню, пытаясь разложить по полочкам в голове эту ситуацию. Что вообще это было? Почему сейчас? Для чего ему это нужно? И куда вообще он собрался меня вести? Это дружеская прогулка или же... Да нет. С чего бы ему вдруг звать меня на свидание? Да и какие свидания могут быть рано утром? Все эти вопросы градом сыпались мне в голову, пока я пыталась привести себя в порядок и не забыть надеть ничего важного. К тому же он не сделал ни намека о том, что я могу ему нравиться. В любом случае, мне оставалось только гадать, и, выходя из дома, я чувствовала себя как на иголках. В машине Даррен беззаботно поинтересовался, как прошел мой вчерашний вечер, чем удивил меня еще больше. Рядом со мной сидел словно другой человек. Приветливый, раскрепощенный, общительный. Да даже внешне он выглядел по-другому. Светлее, улыбчивее и, что уж скрывать, гораздо привлекательнее. Да к черту! Он выглядел так, что мне хотелось смотреть, не отрываясь, изучать его по-новому. Шапку каштановых волос, зачесанных назад над коротко стриженными висками, густые брови, красивый строгий нос, мягкие губы. Но разве могут люди так быстро меняться? Буквально за одну ночь, будто по щелчку пальцев. Никогда раньше я с таким не сталкивалась. И эти изменения в нем мне жутко нравились, но спрашивать о причинах было бы невежливо. Поэтому, когда мы выехали за пределы города, я задала другой, не менее волнующий меня вопрос. «Куда ты меня везешь?» «Ты говорила, что никогда не ездила верхом», — усмехнулся Даррен, не отрывая взгляда от заснеженной дороги. «Так что сегодня у нас будет конная прогулка, а лошадей возьмем на нашей ферме». Мало того, что я не думала, что он в принципе запомнит такую мелочь обо мне, которую я упомянула вскользь на одной из репетиций, и то в разговоре с детьми, а не с ним, так еще и решит воплотить мою мечту в жизнь. К Кажется, это утро било все рекорды по сюрпризам, и я не знала, как на это реагировать. Но с чего вдруг? Пораженно выдавила я. Да и как же твой отец? Он не будет против? Даррен гортанно рассмеялся и снисходительно покачал головой. Не будет. Это благодарность тебе за дельный совет. Мы вчера с ним все-таки поговорили, покопались немного в прошлом. Возможно, между нами с ним не все так плохо, как мне казалось. Так что спасибо. Ну и за Щелкунчика тоже. И правда, что путешествие в детство. Мама тоже любила эту сказку и часто повторяла, что в жизни всегда есть место волшебству. Нужно только не бояться увидеть его и принять, и что каждый из нас способен создать это волшебство. Вчера я вспомнил об этом и решил попробовать. Так вот почему были все эти изменения. Ссора с отцом тяготила его больше, чем ему казалось, и слишком сильно влияла на него и на его жизнь. Теперь же он избавился от этого груза, а семейное тепло смогло притупить боль от потери близкого друга. Я рада, что все начинает налаживаться. Наконец-то, сумев расслабиться, я удобнее устроилась на сиденье и уже с большим удовольствием рассматривала зимний пейзаж. Дорогу, шедшую через заснеженное поле, далекие строения разной высоты, стоящие практически у подножия холма, и покрывало леса, тянущегося по линии горизонта. А вскоре мы проехали через широкие деревянные ворота, потом мимо главного дома, и остановились у конюшен, в одной из которых Даррен и исчез, оставив меня у машины. Через несколько минут он снова появился, ведя за собой двух оседланных лошадей, рыжую и черную, статных и красивых. И поначалу я даже боялась к ним прикоснуться, но Даррен просто взял мою ладонь и положил ее на морду рыжей красавицы по кличке Паприка. Она самая спокойная и дружелюбная здесь, как раз для девочек. А этот... Он кивнул на черного коня, нетерпеливо бившего копытом рядом. Мистик был когда-то моим. Вытащив из кармана куртки небольшой пакетик, Даррен развернул его и, достав оттуда пару кусочков сахара, вложил их в мою руку. А спустя пару мгновений моей ладони коснулись мягкие и горячие губы Паприки, собрав с них лакомство. Лошадь довольно заржала, и я уже гораздо увереннее сама погладила ее. А после знакомства Даррен повел меня и лошадей на небольшую площадку, огороженную забором из бревен. «Попробуешь здесь, а когда приноровишься, прокатимся в одно место». «Приноровишься? Ну да, как же». Как будто это было так просто. На это «приноровишься» понадобилось несколько часов. Теперь было понятно, почему он забрал меня рано утром. Но Даррен был прекрасным учителем, и, ведя Паприку вокруг себя за повод, очень доступно объяснял, как держаться в седле и управлять лошадью, которая беспрекословно слушалась всех команд. И когда он сам с легкостью вскочил в седло Мистика, я уже чувствовала себя более-менее уверенно, испытывая самый настоящий восторг, пришедший на смену страху. Когда же из загона мы направились в сторону леса, по чистому рыхлому снегу, а потом и укрылись под деревьями, Даррен ловко отвлек меня вопросами о моем прошлом, семье, жизни в Нью-Йорке. Сейчас вот так просто болтать с ним было легко и комфортно, а первые мои ощущения о нем напрочь стерлись из памяти, как будто он всегда был такой. Через полчаса неспешной прогулки по вырубленной тропинке вверх по склону холма, в полной тишине зимнего леса, поскрипывающего снегом под копытами, я услышала непонятный шум, вскоре превратившийся в шелест ручья. А еще через несколько минут я завороженно охнула. Пушистые ели немного расступились, а мы оказались у небольшой заводи, поблескивающий чистейшей водой в лучах солнца. «Я, конечно, не принц», — усмехнулся Даррен, остановив своего коня бок о бок с моим. «Да и сладостей тут нет. Но это самая настоящая сказочная страна». Зачарованно закончила я за него, пытаясь охватить взглядом все это морозное великолепие. Звуки, краски, запахи. Никогда не видела ничего подобного, только если на картинках или в кино. Выглядело и правда как что-то волшебное. Спасибо, что показал, и вообще за этот день. Такой удивительный. Я повернулась к Даррену, не в силах сдержать благодарную улыбку, и он улыбнулся в ответ. А потом, наклонившись, потянулся рукой, погладив пальцами мою щеку, наверняка раскрасневшуюся на холоде, или от того, как вдруг замерло мое сердце от этого жеста. «Ты гораздо удивительнее, и это меньшее, чем я мог бы отблагодарить тебя за то, что ты для меня сделала». Я смущенно опустила ресницы, а мгновением позже ощутила, как Даррен слегка потянул меня к себе, запустив руку в мои волосы, и мои губы обожгло поцелуем, нежным, осторожным, но до умопомрачения головокружительным. Так меня еще никогда не целовали, и еще никогда мне так не хотелось, чтобы это не заканчивалось. Но, позволив себе еще несколько секунд этого тягучего удовольствия, я отклонилась назад, закусив щеку. «Даррен, не нужно. Ты скоро вернешься в Техас, а я останусь здесь и...» «А если я никуда не собираюсь?» — тихо произнес он, снова наклоняясь ко мне. «Что, если я уже вернулся? Решил остаться здесь, и мы могли бы попробовать...» Это звучало хорошо, очень хорошо. Да и то, что я чувствовала сейчас, не давало мне и шанса отказать ему. И я ответила на его поцелуй. Ведь каждая девочка мечтает о сказке и принце на коне. Пусть он изначально и был гадким щелкунчиком. Конец книги. Читала Лилия Тафинцева.